Глава 49. Джеймс. Никогда не думал, что могу так кому-нибудь привязаться, особенно к женщине. Но это, мирно спящая под боком, вызывало во мне не только сексуальное желание. Мне хотелось ее защищать и оберегать. И именно поэтому я должен как можно быстрее закончить дела и убраться отсюда, чтобы не подставлять ее. Я закинул руку за голову. Алис что-то сонно пробурчала и поудобнее устроилась у меня на груди. Действительно, маленькая заноза. В голову влезла и не вытащить оттуда. Но я давно научился не испытывать иллюзий по поводу будущего. Хоть мне с ней чертовски хорошо и интересно, но с собой я ее взять не мог. Моя жизнь — это постоянный риск. Да и к тому же 120 моряков навряд ли обрадуются присутствию на корабле женщины. А подвергать опасности эту красотку я просто не мог. Не имел на это права. У нее есть свои планы, мечты. Моя задача — выполнить лишь то, что я ей обещал. Я провел рукой по густым волосам, которые каскадом рассыпались по моей груди, и улыбнулся. Мне было безумно жарко, но в то же время чертовски хорошо. Вот только жаль, что это хорошо всегда рано или поздно заканчивается. Спустя 10 минут я стоял у двери и смотрел на спящую на постели женщину, непривычно тихую и спокойную. В тусклом свете свечи она казалась еще соблазнительнее. Возможно, я ее еще навещу, когда она осядет на новом месте. Ведь не зря же я договорился с Диланом. Он сообщает мне, как поживает Лис, а я плачу ему деньги. Все просто. Я опять заключил договор. Но уже с трусливым сообщником моей жены. Не думал, что он действительно на что-то сгодится. Понимая, что чем дольше я стою у двери, тем больше мне не хочется уходить, я все же собрался с силами и, тихонько приоткрыв дверь, вышел из комнаты. Этой ночью я должен был сделать то, что стало причиной моего появления в Лондоне. Я и так рисковал, вернувшись с Лиз домой после того, что устроил на ужине. Но сказать об этом ей не мог, чтобы не пугать моего отважного сыщика еще больше. Уолтер хотел найти доказательства иным путем, но, увы, письмо Дориана было все равно доставлено адресату. А если бы оно попало к нему в руки, у Хилла сразу бы были все карты на руках. Все общество узнало бы много тайн. Что Дориан занимал мое место, что меня не повесили в стенах Ньюгейта, что мой брат передает мне информацию. И, в конце концов, что капитан — это и есть сам Джеймс Хартленд. С такими новостями Уолтер стал бы самым знаменитым человеком во всей Англии. А судя по рассказам графа де Арье о том, как его несостоявшийся зять мечтает о грандиозной карьере, именно поэтому мой враг и медлил. Но после этого вечера... Черт! Он мог убить меня и свалить всю вину на Элизабет. Вот почему он сказал графу о том, что уничтожит его семью. Это был его план «Б», который я, к слову, тоже нарушу. Хилл мог сказать, что Лиз уже покушалась на меня в Золотом Дубе, ведь он был тому свидетелем. Потом женила меня на себе, чтобы повторить попытку и прибрать к рукам наследство. Тем более, что у графа де Арье проблемы с финансами. Он преподнес бы это как заговор семьи Валлингтон. Что старик и его дочь спланировали все это очень давно. И в итоге Хилл раскроет дело, а граф де Арье и Элизабет закончат свои дни в Ньюгейте. Очень умно. Именно поэтому я ушел, как только Лиз уснула, прекрасно понимая, что уже допустил непростительную и опасную ошибку. Но пора ее исправить. Ведь для того, чтобы лишить жизни моего врага, мне, в отличие от него, больше не нужны были доказательства. Я проинформировал Чарльза, сказав, чтобы через 10 минут после моего ухода он разбудил Лиз и вывез ее и Дилана из города. «Вы что, отправитесь сами, капитан?» — встрепенулся Чарльз. «Я пойду с вами». «Я возьму с собой Фрэнсиса. Ты сделай то, о чем я тебя прошу, чтобы через час вас уже не было в Лондоне. Ясно?» «Ясно». «Посадишь Лиз на корабль и сразу же отправляйся в бухту. Будьте готовы к отплытию. Как только я и Фрэнсис вернемся, легенда сразу же должна выйти в море. Если что-то пойдет не так, планы не меняй. Отплывайте без нас». «Хорошо». Было видно, что Чарльз крайне недоволен тем, что я не беру его с собой. Но кто знает, что может там произойти, а его хромота сейчас могла стоить ему жизни. Окликнув Фрэнсиса, я направился к выходу. Бросив быстрый взгляд в сторону лестницы, Лиз, к счастью, там не было. И как только мой друг присоединился ко мне, мы поспешили туда, где нас, вероятнее всего, уже ждут. К дому маркиза Алтона мы отправились с Фрэнсисом пешком, еще раз обговаривая план и предугадывая все возможные сюрпризы, которые могли нас ожидать. Но все равно не смогли их до конца предугадать, потому что нас ждали не дома. Нас поджидали на улице. Но это был не Хилл. «А вот и сам герцог Саутфорд». На освещенной фонарями улице, где находился Уайтс, стоял Генри Баттерст. Вероятно, ему не хватило выпивки на балу, и он решил продолжить в клубе. «У тебя еще остались деньги на выпивку?» — спросил у своего старого знакомого, пока Фрэнсис быстро перешел на другую сторону и остановился в плохо освещенной части улицы, чтобы скрыть свое лицо. «А где твоя соблазнительная леди?» — икнув, спросил Генри. «Ты оставил ее одну? Так может, мне стоит навестить ее и показать, что значит оказаться в постели с джентльменом, а не преступником? Или твоей шлюшке нравится раздвигать ноги перед такими, как ты и твой брат?» Каждый его вопрос бил прямо в цель. Вот только эти вопросы очень быстро отрикошетили, давая сильную отдачу. Я нанес первый удар. И, к моему удивлению, Генри устоял на ногах. Он тут же сбросил плащ с плеч, занимая оборонительную позицию. И я понял, что не так уж он и пьян. Хорошая актерская игра и, возможно, лишь немного алкоголя. «Ты хочешь драки?» — усмехнулся я, тоже откинув в сторону свой плащ. «Я хочу, чтобы ты признался, что ты мошенничал и отдал мне мое состояние». Из клуба на улицу высыпались джентльмены, наблюдая за нашими разборками. Со всех сторон начали доноситься мужские крики. Наблюдатели принялись ставить ставки. «Я выиграл, Баттерст! Нравится тебе это или нет?» Он раздражал меня сильнее, чем я предполагал, и я понял, что Лис была права. Я ненавидел его за то, что он сдал меня в Ньюгейт. Ненавидел за те 2 года ада, которые я провел на каторге. Ненавидел за то, что мне пришлось придумывать новую жизнь, легенду. За то, что я мог видеть брата в лучшем случае 1 раз в 2-3 года. И за то, что я, черт возьми, обзавелся женой и должен сделать ее вдовой. Уже через минуту я накрутил себя так, что мы сцепились с ним на дороге, как 2 сорвавшиеся с цепи собаки, безжалостно молотя друг друга кулаками. В какой-то момент Генри оказался подо мной, и я продолжил наносить удары, но он не отвечал мне, а лишь смеялся, хохотал, как сумасшедший, показывая мне свои окровавленные зубы. Мой кулак так и замер в воздухе, пока я, ощущая жгучую ярость, взирал на своего жалкого противника. А он продолжал заливаться смехом, и мне хотелось только одного — придушить его. «Я же говорил, что ты преступник!» — смеялся Баттерст, оглядываясь по сторонам. «А я говорил! Видите? Все! Смотрите!» Я опустил голову вниз. Проклятье! Моя рубашка была в его крови и порвана. На груди алело клеймо, на которое было обращено внимание всех присутствующих, в том числе и улыбающегося Уолтера Хилла в компании своих красных мундиров. «У нас появился беглый каторжник!» — раздался ненавистный голос. И я понял, что Лис была права. Моя злость меня и погубила.